Я не требовала, чтобы он объяснял мне свои поступки, изучая и разбирая их, как части какого-то механизма. Мне просто хотелось понять истинные мотивы этих поступков, которые я наблюдала в момент нашей любви. Увы, мне это не удавалось. В той небольшой части его души, которая ускользала от меня, был он весь, а та большая часть, видная мне, не имела для меня никакого значения, да и была мне ни к чему. Мне были ближе и понятнее Джино, Астарита и даже Сонцоньо. Я смотрела на Джакомо, и мне было больно, что моя душа не смогла соединиться с его душой так, как только недавно соединялись наши тела. Моя душа овдовела и горько оплакивала упущенную возможность. Может быть, был момент, когда душа его раскрылась, и тогда хватило бы одного жеста или слова, чтобы можно было войти в нее и остаться там навсегда. Но я не сумела уловить этот момент. А теперь было слишком поздно. Он уже спал и снова отдалился от меня. В то время, как я смотрела на него, он открыл глаза и, не меняя позы, спросил: «Ты тоже спала?» Мне показалось, что голос его изменился, стал доверчивее и задушевнее. И у меня вдруг появилась надежда, что во время его сна между нами каким-то таинственным образом выросла близость. «Нет, я смотрела на тебя». Он помолчал немного, потом продолжал: «Я хочу попросить тебя об одном одолжении. Но могу ли я положиться на тебя?» «Что за вопрос?» «Ты должна мне оказать услугу. Подержи у себя дома несколько дней сверток, которые я тебе дам. Потом я приду и возьму его, и, возможно, принесу еще один». В другое время я проявила бы интерес к этим сверткам. Но в ту минуту меня больше всего занимали наши отношения, и он сам. Я подумала, что это может послужить прекрасным поводом для нашей встречи, что я должна угодить ему, а если я буду задавать вопросы, он раскается и возьмет свои слова обратно. Я ответила беспечно: «Только и всего?» Он опять долго молчал, как бы раздумывая. Потом спросил: «Ну, так согласна?» «Я тебе уже ответила, да». «А тебя не интересует, что находится в этих свертках?» «Если не хочешь говорить, — ответила я, стараясь казаться безразличной, — значит, у тебя есть на то свои причины, и я тебя не спрашиваю». «Но почем ты знаешь? Может быть, это опасно?» «Ну и пусть». «А вдруг там краденые вещи?» — продолжал он, перевернувшись на спину. И в его глазах загорелся ребяческий задорный огонек. «А вдруг я вор?» Я вспомнила Сонцоньо, который был не только вор, но и убийца. Вспомнила, как сама украла пудреницу и платок. И мне показалось странным это совпадение. Он хотел выдать себя за вора передо мной, которая сама воровала и водила знакомство с ворами. Я ласково погладила его и сказала: «Нет, ты, конечно, не вор». Он нахмурился. Он всегда был болезненно самолюбив и странно обижался на самые неожиданные вещи. «Почему? Я мог бы быть вором». «У тебя не такое лицо, конечно. Всякое бывает, но именно ты не производишь впечатление вора». «Почему? Какое же у меня лицо?» «У тебя лицо такого человека, какой ты есть на самом деле. Лицо юноши из хорошей семьи, студента». «Это я сказал тебе, что я студент, но я мог быть и кем-то другим. И в действительности так оно и есть. Я не стала с ним спорить. «Ведь у меня самой, — подумала я, — не написано на лице, что я воровка. И мне вдруг страшно захотелось сказать ему, что мне приходилось воровать». Это искушение объяснялось главным образом его странными словами. «Я всегда считала, что воровство достойно порицания. И вот нашелся человек, который, казалось, не только не осуждал подобные вещи, но даже находил в них что-то положительное. И это было для меня неразрешимой загадкой. Поколебавшись немного, я сказала, «Ты прав. Я не считаю тебя вором, так как уверена в том, что ты не вор. А что касается лица, оно тут ни при чем. Ты мог бы быть вором. Не всегда по лицу можно узнать, что из себя представляет человек. Например, я. Разве я похожа на воровку?» «Нет», — ответил он, глядя на меня. «А вот я как раз воровка», — спокойно сказала я. «Ты?» «Да, я». «Что же ты украла?» Моя сумка лежала на тумбочке. Я взяла ее, вынула пудреницу и показала ему. «Вот это я взяла в одном доме, где была как-то раз. А однажды в магазине я украла шелковый платок и отдала его маме». Не нужно думать, что я сделала эти признания из бахвальства. В действительности меня толкало желание приобрести в его лице близкого человека и сообщника. Когда нет ничего лучшего, то даже признание в преступлении может сблизить людей и вызвать любовь. Я заметила, как лицо его внезапно стало серьезным, и он внимательно посмотрел на меня. И тут я вдруг испугалась, что он осудит меня и, пожалуй, решит больше не встречаться со мной. Я поспешно добавила, «Но ты не думай, что я горжусь этим. Я уже решила вернуть пудреницу. Сегодня же верну ее, правда. Платок я не могу отдать обратно. Но я раскаялась и дала себе слово больше не воровать». В его глазах зажегся обычный лукавый огонек. Он посмотрел на меня и внезапно разразился смехом. Потом схватил меня за плечи, повалил на постель и начал щекотать меня и награждать шлепками, приговаривая с ласковой насмешкой. «Воровка ты, воровка ты, воровка, воровка, воришка, воришка!» Я не знала, обижаться мне или радоваться. Но его состояние возбуждения в какой-то мере волновало меня, и было мне приятно. Все-таки лучше, чем его обычное холодное безразличие. И я хохотала, извиваясь всем телом, потому что боюсь щекотки. А он настойчиво продолжал щекотать меня подмышками. Но при этом я прекрасно видела, что его лицо, склонившееся надо мною, искажено злобой, по-прежнему замкнуто и отчуждено. Потом он резко откинулся назад на спину и сказал, «А я вот не вор, совсем не вор, и в этих свертках не краденые вещи». Ему, видимо, не терпелось сказать, что спрятано в свертках, и я поняла, в нем говорит тщеславие. В конце концов, это чувство мало чем отличалось от того, которое толкнуло Сон Цонью признаться мне в своем преступлении. Несмотря на то, что все мужчины разные, у них есть много общего, и в глазах женщины, которую они любят, или с которой просто близки, они всегда стараются показать себя в выгодном свете, будто совершили или готовы совершить, Бог весть, какие важные и рискованные дела. Я сказала ласково, «Ты, видно, умираешь от желания рассказать мне, что в этих свертках». Он обиделся. «Глупая. Вовсе нет. Но я обязан предупредить тебя, что в них, а ты уж решай сама, возьмешь ты их или нет. Так вот, в этих свертках материалы для пропаганды. Что это значит? Я принадлежу к группе людей, тихо начал он, которые, как бы это тебе объяснить, не любят нынешнее правительство, даже ненавидят его и хотят как можно скорее покончить с ним. В этих свертках находятся листовки, напечатанные тайно. В них мы объясняем людям, чем плохо это правительство и каким образом можно его свергнуть. Я никогда не интересовалась политикой. У меня, как, наверное, у многих людей, никогда не возникал вопрос, хорошо или плохо нынешнее правительство. Но я вспомнила о Стариту и его частые непонятные разговоры о политике. Я с тревогой воскликнула: «Но ведь это запрещено! Ведь это опасно!» Он посмотрел на меня с нескрываемым удовлетворением. Наконец-то я сказала ему те слова, которые ему приятно было услышать, и которые льстили его самолюбию. Он напустил на себя излишне серьезный вид и подтвердил многозначительным тоном: «Верно, это очень опасно. Теперь решай сама, сделаешь ты это для меня или нет». «Но я имела в виду, что это опасно для тебя, а не для меня», — живо возразила я. «Если опасно для меня, я согласна». «Смотри», — предупредил он, — «это и в самом деле опасно. Если их у тебя найдут, попадешь в тюрьму». Я взглянула на него, и внезапно меня охватило сильное непреодолимое волнение. Не знаю, было ли это волнение вызвано его словами или какой-то иной неясной мне причиной. Глаза мои наполнились слезами, и я прошептала: «Но неужели ты не понимаешь, что для меня это не имеет ровно никакого значения? Я пошла бы и в тюрьму. Что тут такого?» Я тряхнула головой, и слезы побежали по моим щекам. Он удивленно спросил: «Почему ты плачешь?» «Прости меня», — сказала я. «Это ужасно глупо. Сама даже не знаю, почему. Может быть, потому что хочу, чтобы ты понял, как я люблю тебя и что готова для тебя на все». Я еще не понимала тогда, что не следует говорить ему о своей любви. На лице Джакомо появилось то смущенное выражение и та отчужденность, которые я не раз наблюдала впоследствии. Он отвел взгляд и быстро пробормотал: «Ну ладно, договорились. Через 2 дня я принесу сверток, а сейчас мне пора идти. Уже поздно». С этими словами он вскочил с постели и начал торопливо одеваться. Я так и осталась сидеть на постели, все еще во власти пережитого волнения, с мокрыми глазами, немного стыдясь не то своей наготы, не то своих слез. Он быстро оделся, подняв с полу разбросанные вещи. Потом подошел к вешалке, снял пальто, надел его и подошел ко мне. Взглянул на меня с милой детской улыбкой, которая мне так нравилась. Он сказал: «Потрогай-ка вот тут». Я увидела, что он показывает на карман пальто. Он наклонился так, чтобы я могла дотянуться до него рукой. Под тканью кармана я нащупала какой-то твердый предмет. «Что это такое?» — удивленно спросила я. Он улыбнулся с довольным видом, опустил руку в карман и, пристально глядя на меня, медленно вытащил большой черный пистолет. «Пистолет!» — воскликнула я. «Но зачем он тебе?» «Как знать?» — ответил он. «Всегда может пригодиться». Я растерялась, не знаю, что думать. Да он и не дал мне времени на размышления. Он положил оружие обратно в карман, нагнувшись, коснулся губами моих губ и сказал: «Договорились, да? Я приду через 2 дня». и не успела я опомниться, как его уже не было. После я часто вспоминала: «Это наше первое любовное свидание», и горько упрекала себя за то, что не сумела понять, какой опасности подвергался он, занимаясь политикой. Правда, я никогда не имела над ним власти, но если бы я знала все то, что открылось мне позднее, я, по крайней мере, помогала бы ему советом, а если бы и это не подействовало, то просто была бы рядом, чтобы поддержать его сочувствием и твердостью духа. Виновата, конечно, была я, или, вернее сказать, мое невежество, но ведь оно было результатом моего положения. Как я уже говорила, я никогда не интересовалась политикой, ничего в ней не смыслила и думала, что политика не имеет никакого отношения к моей жизни, будто все события разворачивались не вокруг меня, а где-то на другой планете. Когда я читала газету, то пропускала первую страницу, на которой печатались политические новости, ничуть меня не интересовавшие, а просматривала хронику, где сообщалось о происшествиях и преступлениях, которые, по крайней мере, давали хоть какую-то пищу моему уму и воображению. По правде говоря, моя жизнь напоминала существование тех светящихся рыб, которые, по словам ученых, живут на самом дне моря, почти в полном мраке, и ничего не знают о том, что творится наверху, где сияет солнечный свет. Политика, как, впрочем, и многое другое, чему люди придают немалое значение, доходила до меня словно из далекого и незнакомого мира и казалась еще более смутной и неясной, чем солнечный свет мог показаться простейшим животным, обитающим в подводных глубинах. Впрочем, виноваты были не только я и мое невежество, но и сам Джакомо с его легкомыслием и тщеславием. Если бы я почувствовала, что в нем помимо тщеславия жило что-то другое, как это и было на самом деле, то я, вероятно, действовала бы иначе и постаралась, правда, не ручаюсь, насколько успешно, понять и вникнуть в то, чего я не знала в силу своего невежества. И тут уместно отметить еще одно обстоятельство, которое определило в какой-то мере мою беспечность. У меня создалось впечатление, что Джакомо постоянно разыгрывал скорее полукомическую роль, чем действовал всерьез. Казалось, он из кусков лепил своего идеального героя, в которого, однако, сам до конца не верил. И еще мне представлялось, что он все время почти механически старается подогнать свои поступки под образ этого героя. Эта бесконечная комедия производила впечатление игры, правилами которой он владел превосходно. Но, как бывает в игре, он брался за дело слишком серьезно и одновременно внушал себе без всяких на то оснований уверенность, что для него все еще поправимо, что в самый последний момент, даже в случае поражения, его противник простит ему проигранную партию и дружески пожмет руку. А может быть, он действительно забавлялся, как забавляются, чем попало дети, благодаря присущему им неукротимому инстинкту. Но противник его, как оказалось впоследствии, играл всерьез. Итак, когда партия была окончена, Джакомо внезапно остался безоружным и был выведен из игры, схваченный мертвой хваткой. О всех этих и о других вещах, к сожалению, еще более печальных и не менее сложных, я много думала впоследствии, стараясь разобраться в том, что же произошло. Но в тот день мне, конечно, и в голову не могло прийти, что эта история со свертками в какой-то мере повлияет на наши отношения. Я радовалась, что он вернулся, радовалась, что смогу оказать ему услугу и что мне наверняка представится случай увидеть его снова. А дальше этого мои мысли не шли. Помню, что смутно и мимоходом я подумала о его странной просьбе, а потом, тряхнув головой, сказала: «Все это ребячество», и стала думать о другом. Впрочем, я была так счастлива, что если бы даже захотела, то не смогла бы сосредоточиться на серьезных вещах.